Шепард открыл ему сам, как и в первый раз. Они молча поднялись наверх. «Простите, что вам пришлось меня ждать», — сказал Грегори, вешая плащ. «Но умер хозяин моей квартиры, и я должен был принести свои соболезнования». Шепард холодно кивнул и движением руки указал на открытую дверь. Комната не изменилась. При свете коллекция фотографий на стенах выглядела как-то иначе. И Грегори пришло в голову, что в них есть нечто претенциозное. Шепард сел за письменный стол, на котором возвышалась груда бумаг и папок. Он довольно долго молчал. Грегори был еще весь во власти атмосферы темного, затихшего дома, с внезапно умолкнувшей стеной у кровати с угасающими свечами. Он непроизвольно коснулся запястья, как бы стараясь стереть след прикосновения миссис Фэншоу. Сидя напротив главного инспектора, он впервые за эту ночь ощутил страшную усталость. Ему внезапно пришло в голову, что Шепард ждет доклада о его визите к Сису. Эта мысль вызвала у него такое сопротивление, словно он собирался предать кого-то близкого. «Я сегодня весь вечер следил за Сисом», — начал он не спеша и пытливо взглянул на Шепарда. «Мне продолжать?» «Думаю, это необходимо». Шепард был само спокойствие. Грегори кивнул. Ему тяжело было рассказывать о том, что произошло вечером, поэтому он старался хотя бы не комментировать событий. Шепард слушал, откинувшись на стуле, только однажды, когда он услышал о фотографии, у него дрогнуло лицо. Грегори сделал паузу, но главный инспектор промолчал. Когда Грегори закончил доклад и поднял голову, он увидел на лице Шепарда улыбку, тотчас исчезнувшую. «Итак, в конечном итоге вы располагаете его признанием», — сказал Шепард. «Но, как я понял, вы перестали подозревать Сиса едва ли не тогда, когда он оставил вас одного, не так ли?» Грегори удивился. Он сидел нахмурив брови, не зная, что ответить. Так оно и было, хотя до сих пор он не отдавал себе в этом отчета. «Да», — буркнул он, — «вероятно так. Впрочем, я и до этого не рассчитывал на успех. Я действовал по инерции, прилип к этому несчастному Сису. Никого другого под рукой не было. Я никого не находил. Впрочем, не знаю, возможно, я пытался его скомпрометировать. Может быть. Ради чего? Ну, чтобы возвыситься в собственных глазах». Запутывался он все больше. «Я понимаю, все это лишено смысла», — заключил он. «В конечном счете, я ничего не знаю о Сисе, не знаю даже того, что он может делать сейчас». «А вам хотелось бы знать?» — сухо спросил Шепард. «Возможно, вы нашли бы Сиса на могиле его матери на кладбище, либо на Пикадилли в поисках какой-нибудь юной проститутки. Примерно таков его диапазон. Не хотел бы вас поучать, но к таким переживаниям, к моральному похмелью, следует всегда быть готовым. Что вы собираетесь делать дальше?» Грегори пожал плечами. «Несколько недель назад я подгонял всех, пугая реакцией прессы и общественности», продолжал Шепард, сгибая и разгибая в руках металлическую линейку. «Однако того, чего я опасался, не произошло. 2-3 статьи связывают дело с летающими тарелками, и, парадокс, это и положило конец шумихе. Несколько писем в редакцию, и все. Я не представлял себе, какие размеры обрело в наши дни безразличие к необычайному. Стало возможно, прогулка по Луне, значит, возможно все. Мы остались один на один с этим делом, инспектор, и преспокойно могли бы сдать его в архив». «За этим вы меня и вызвали?» Шепард промолчал. «Вы хотели, чтобы я послушал показания Уильямса, не так ли?» Минуту спустя спросил Грегори. «Может быть, сделать это сейчас? Потом я уйду. Уже поздно, я не хочу отнимать у вас время». Шепард встал, раскрыл плоский футляр магнитофона, включил его, заметив. «Запись сделана по просьбе Уильямса. Техники торопились, аппарат был не совсем исправен, и качество звука не на высоте. Присаживайтесь ближе. Внимание!» Зеленый глазок несколько раз мигнул. Из динамика донесся размеренный шум, какой-то стук, треск и далекий голос, искаженный, словно доносящийся через жестяной рупор. «Я уже могу говорить? Господин комиссар, господин доктор, можно мне говорить? У меня был отличный фонарь. Жена купила мне его год назад для ночной службы. Первый раз, когда я там проходил, этот лежал в том же положении, с руками вот так. А в следующий раз я услышал шум, словно свалился мешок картошки. Я посветил фонарем через то второе окно. Он лежал на полу. Я подумал, что он вывалился из гроба, а он уже шевелился, у него ноги двигались. Медленно так. Я подумал, что может это мне снится, и протер глаза снегом. Но он продолжал шевелиться и все пытался перевернуться. Пожалуйста, уберите это, я буду говорить. Пожалуйста, не мешайте. Господин комиссар, я не знаю, как долго это продолжалось, но довольно долго. Я светил фонарем и не знал, входить мне туда или нет. А он там изгибался, переворачивался и так добрался до окна. И мне стало хуже видно, поскольку он находился под самым окошком, у стены. И продолжал там шуметь. А потом створка открылась. Неразборчивый голос спрашивал о чем-то, чего нельзя было понять. «Этого я не знаю», — послышался более близкий голос. «Я не заметил, что стекло разбито. Может, так оно и было, не знаю. Я стоял с той стороны. Нет, не могу показать. Я стоял там, а он вроде бы сидел. Виднелась только голова. Я мог до него дотронуться, господин комиссар. Расстояние между нами было, как до той табуретки. Я посветил внутрь, но там ничего не было. Только стружки сверкнули в пустом гробу и ничего. И никого. Я наклонился. Он был ниже. Ноги у него разъезжались. И он шатался, господин доктор, словно пьяный. Весь ходил ходуном и постукивал, как слепые палкой стучат. Это он так руками стучал. А может, у него что было в руках? Я ему говорю: «Стой! Что ты делаешь? Что это такое?» Вроде я ему так и сказал. Наступила короткая пауза, заполненная тихим треском. Словно кто-то иглой скреб мембрану. Он так карабкался, что снова опрокинулся. Я ему приказываю, говорю, чтобы он прекратил это. Но ведь он мертв. Вначале я было подумал, что он пробудился. Но он был неживой. Глаза у него не смотрели, а так... Он ничего не видел и не чувствовал ничего. А если бы чувствовал, не стучал бы так в эти доски. Но он стучал как проклятый, поэтому не помню, что я ему кричал, а он и так и эдак зубами за этот подоконник уцепился. Снова кто-то неразличимым приглушенным голосом задал вопрос. Разобрать можно было только последнее слово. Зубами? Да, я ему совсем близко в лицо посветил, глаза у него мутные, ну как уснулой рыбы. А что было дальше, не знаю. Другой, более близкий голос произнес. Когда вы выхватили револьвер? Вы собирались стрелять? Револьвер? Я выхватил револьвер? Этого не могу сказать, не помню. Я убегал? С чего бы мне убегать? Не знаю. Что у меня с глазами, господин доктор? Более отдаленный голос. Ничего нет, Уильямс. Закройте глаза. Вот теперь хорошо. Теперь вам будет лучше. Женский голос из глубины. Ну вот и все, вот и все. Снова задыхающийся голос Уильямса. Я не могу так. Разве я... Разве уже конец? А где моя жена? Ее нет? Почему? Она здесь? Что мне инструкция, если в инструкции о таких вещах ни слова? Послышались отголоски короткого спора. Кто-то громко проговорил. Ну, достаточно. Но вторгся другой голос. Уильямс, вы машину видели? Фары машины. Машины? Машины. Повторил протяжным невнятным голосом Уильямс. У меня стоит перед глазами, как он этак раскачивался сбоку на бок, а сделать ничего не мог, и стружки за собой тащил. Я смекнул бы, если бы увидел веревку, но веревки там не было. Какой веревки? Рогожа, нет. Веревка? Не знаю. Где? Эх, кто такое видел, свет тому не мил. Ведь такого быть не может, правда, господин комиссар? Стружки нет. Солома не удержится. Длительная пауза, нарушаемая треском и неразборчивыми звуками, словно в отдалении от микрофона несколько человек вели шепотом ожесточенный спор. Короткий горловой спазм, звук икоты и неожиданно огрубевший голос. «Я все отдам, а мне самому ничего не надо. Где она? Это рука? Ее рука? Это ты?» Снова скрежет, стук, словно передвигали что-то тяжелое, звук лопнувшего стекла, короткий звук выпущенного газа, резкий треск и сказанные оглушительным басом слова. «Ну ты, выключай! Конец!» Шепард остановил бобины. Пленка замерла. Он возвратился за стол. Грегори сидел сгорбившись, всматриваясь в побелевшие костяшки своей руки, цепившиеся в подлокотник. Он забыл о Шепарде. «Если бы я мог все повернуть вспять», — подумал он, — «хотя бы на несколько месяцев назад». «Мало? На год?» «Глупость. Мне не выкрутится». «Господин инспектор», — неожиданно сказал он, — «если бы вы выбрали другого, не меня, возможно, сегодня виновный был бы уже в камере. Вы меня понимаете?» «Возможно. Продолжайте, пожалуйста». «Продолжать?» В учебнике по физике в разделе об оптических обманах был рисунок. Можно увидеть либо белую вазу на черном фоне, либо два черных человеческих профиля на белом фоне. Мальчишка, я думал, что настоящим должно быть лишь одно изображение, да не мог определить, какое именно. Разве это не смешно, господин инспектор?